Мы прошли коридорами и оказались в актовом зале. Он немного поврежден, во многих местах осыпалась штукатурка от обстрелов. Довольно много народа. В президиуме Жданов, Ворошилов, Говоров, Курочкин, Попков и Никитин. Нас провели на первый ряд, на места слева, причем генерал освободил три места и сел рядом. Выступал корпусной комиссар Богаткин и рассказывал, как они освобождали районы Новгородской и Калининской областей. Успешно действовали части фронта на многих участках, в том числе окружили 2-й АК немцев, усиленный моторизованной дивизией СС «Мертвая голова». 3 дня назад немцы оставили Демянск, пробили коридор и, в основном, бросив тяжелую технику, отступили к реке Ловоть на заранее подготовленной позиции. Но понесли значительные потери при отходе. В общем, мешок порвался. Это, конечно, лучше, чем в том 42-м, тем более, что старая Русса пока удерживается войсками Северо-Западного фронта. Выступал он долго и нудно, становилось непонятно, зачем Евстигнеев приволок меня на это заседалище. Выяснилось это только в конце. Вручили еще один БКЗ. Лишь после этого Говоров знаком пригласил нас с Евстигнеевым следовать за ним. «Здравствуйте, капитан! 59-я топчется у Полисти. Взять не могут. Оставка требует от нас решительных действий. Там без крупнокалиберных орудий не пройти, товарищ генерал. По последним данным, немцы значительно укрепили оборону, поставив еще 4 фланкирующих дота и разместив там 105- и 88-миллиметровые батареи. Они понимают, что Полисть следующая. Что предлагаешь? Использовать 14-дюймовые железнодорожные орудия. Качественную корректировку обеспечим. Они все задействованы на контрбатарейной борьбе? Тогда не получится, товарищ генерал, не подобраться к дотам. Снег уже хрустящий, были оттепели. Ночью не пройти. Я начертил схему секторов обстрела прямо на карте. Требуется подползти с очень тяжелым ПТР вот сюда. А эта точка простреливается с 4 дотов и не обойти. И в Полисти в мясном бару стоят немецкие гаубицы. Только чемоданами можно расковырять. Танки не помогут. 105 и 88 бьют даже КВ. Да, будем думать. Время уходит. Пока лед, неплохо было бы переправиться через Волхов. Сами в мешок залезем, если сунемся в мясной бор, не покончив с Полистью. А что, если на КВ поставить 152-миллиметровые МЛ-20, но как самоходное орудие, а не как КВ-2? 2 зайцев убьем, но перебросить сюда железнодорожное орудие быстрее. Ладно, понял, ступай. Будь на связи, понадобишься в ближайшее время на том участке. Пусть там твои поработают, присмотрятся. Может, что и накопают. А что армейские? А кроме потерь, никакого толка. Ну, посмотрите, что можно сделать. Ворошилов завернул обратно наше представление на звание героя для тебя за Псков. Сказал, что потерь мало. Ну да, надо было всю роту положить, чтобы он прослезился. Считаю потери недопустимо высокими для операций такого рода. Была бы авиаподдержка, прекрати. Была бы авиаподдержка, мы бы снесли бомбами Полисть и пошли бы дальше. Нет авиации. И когда будет, неизвестно. Евстигнеев привез меня в новую школу ГРУ. Старую немцы разбомбили. Это находится на Выборгской стороне. Посмотрели на пополнение, их тренировки. Это уже бойцы. Большая часть имеет боевой опыт и добровольно пошли учиться в школу. Отобрали 64 человека, чтобы заменить часть бойцов, неподходящих для дальнейшей службы у нас. Евстигнеев сделал свадебный подарок. Во-первых, подарил «Опель капитан». Во-вторых, где-то достал и преподнес Женечке 3 нежно-розовые розы. Да что свадьба без цветов, пьянка, да и все. Пополнение начало собираться, а мы с Женей поехали самостоятельно домой готовить прием пополнения на месте. Женя все время держала цветы на руках. Какой замечательный подарок! Где он умудрился их достать? В ботаническом саду, наверное. Я слышал, что он никуда не эвакуировался. В металлострое пришлось пережидать артналет. Ехали довольно долго и только к утру добрались в Родовичи. На дорогах большое движение. Подготовил все бумаги, сверили списки. Распределили людей по взводам, хотя они еще не прибыли. Лишь к вечеру колонна подошла к церкви. Добрались все, потерь не имеет. Трое из отчисляемых уперлись, дескать, все сделаем для того, чтобы подтянуть физподготовку и имеющиеся провалы по предметам. Остальные спокойно собрались. Двоих оставил, у них с немецким нормально, ну а третьему сказал, что ничем ему помочь не могу. Он отчислен по единодушному решению как командира группы, так и остальных командиров. Не будет продолжать службу в линейной части. Машины тронулись, а новые бойцы занимали свои новые места. Вызвал нового командира первого взвода, а сам просматривая его документы. По ним выходит, что мы учились с ним вместе. Так оно и оказалось, но после выпуска он служил в Приморье. Я его, естественно, не помню, но мне удалось рассеять его удивление. Не обращайте внимания, Старли. Контузия, Миша, иногда дает непредсказуемый результат. Сейчас готовятся группы к работе в районе Полисти. Пару раз сходите в одной группе с Овечкиным, Коршуновым и Макарычем. По результатам получите допуск к самостоятельным выходам. Обживайтесь. Чем занимались в Приморье? В основном разведка, без диверсий, привязка секторов, обстрелов, уров. Схожая работа, но у нас плюс корректировка арт огня, захват, допрос языков и уничтожение важных целей. И вообще, есть много специфики, так что не обижайся, что придется начинать сначала и учиться у младших. Не вопрос, товарищ капитан. Все понятно. Меня и в школе, и генерал-майор Евстигнеев предупреждали, что у вас тут просто академия разведки. Кстати, я могу показать японские и китайские приемы боевых искусств. Часть из них мы используем. Но это хорошо, если вы поставите у себя во взводе и в роте этот вопрос. Подойдите к Коршунову, скажите, что будете готовиться к выходу вместе с ним. Дела разгреб, пошел смотреть келью. Ну, совсем другое дело. Павлик с ребятами отмыли стены, побелили все. Запахи ушли, хотя и звездкой пахнет, еще не выветрилось. Женечка развесила занавески и светомаскировку. От церкви протащили проводку. Есть и две лампочки на кухне и в комнате. Печка аж ревет. Натаскали посуды. Оказывается, у попа была канализация. Ее прочистили, и она работает. Водопровода, правда, нет, но стоит ручная помпа. Можно закачивать воду в верхний бак. Павел его вскрыл, почистил. В общем, это уже напоминает нормальный дом. Женька довольна и готовит что-то вкусное. Что это? Ребята беляка принесли, так что у нас рагу из зайца в белом соусе. Запахло домом и уютом. Обнял и поцеловал Евгению, сообщил ей, что она самая лучшая на свете. Но после ужина огорчил, что мне надо на левый берег провожать группу Овечкина. Когда вернешься? Как пройдут? Возле дома прогуливаться часовой. Откозыряли ему. Группа уже в машине, я сажусь в «Опель» вместе с Сашей. Саша, когда нервничает, всегда много шутит. Вот и сейчас едем под его неумолчные анекдоты. Через час прибыли на место, группа выгрузилась. Саша проверил экипировку и доложил, что группа к выходу на передовую готова. «Вперед!»